Сцена восьмая. Когда сорвался заговор Брута и Кассия, у меня прояснилось в голове. Ричард во время антракта исчез из театра. Никто не видел его до четвертого акта, когда он вернулся призраком Цезаря. Видение каменно-величественное и оттого вдвойне зловещее. Занавес опустили в половине одиннадцатого, и все тело у меня ныло от усталости, но многоуровневая драма сцены убийства и предвкушение вечеринки помогали мне бодрствовать и держали в напряжении. К тому времени, как я умылся, снял костюм и переоделся в свое, большинство студентов второго и третьего курсов успели разойтись. Джеймс и Александр ждали меня в переходе с четырьмя уже скатанными толстыми косяками наготове. По одному нам и один для Филиппы, которая уже ушла в замок переодеваться. Мы вышли из кофе и побрели по тропе через лес, засунув руки в карманы. О происшествии в первой и третьего мы не говорили, только Александр заметил: «Надеюсь, он усвоил урок». И все. Когда до замка оставалось всего метров десять, сквозь густую тень деревьев начал просачиваться жаркий свет вечеринки. Мы остановились, чтобы докурить, затоптали окурки во влажные сосновые иголки. Александр повернулся к нам и сказал: «Неделя была долгая. Я планирую завершить ее долгой ночью, и если вам двоим к полуночи не дадут, как королям, я займусь тем, чтобы вам таки дали, как королям, или как-нибудь еще к утру. Ясно?» «Я. Тебя послушать похоже на изнасилование на свидании». «Александр. Делайте, что велено, и до этого не дойдет». «Джеймс. Вы оба попадете в ад». «Александр. Прямиком». «Я. Кувырком». «Александр. Каждый да празднует. Кто пляшет, кто жжет костры. Все пусть развлекаются и веселятся сообразно своим склонностям». «Идите». И мы послушно пошли. Распахнулась входная дверь, и нам навстречу выплеснулась волна шума. Замок был битком. Одни пили, другие танцевали, блестя нарядами. Мальчики не сильно отличались от себя обычных, разве что оделись получше и привели себя в порядок, но девочек было не узнать. Настала ночь, и с нею явились короткие платья в обтяжку, темная тушь и атласная помада, превращая простых девочек в шабаш завораживающих ночных существ. Нас накрыло приветственным ревом. Потянулись руки, сгребли нас за одежду и беспомощных затащили внутрь. В ванне внизу потели два кега, плотно обложенные льдом, и бутылки с водой. Стопки одноразовых стаканчиков возвышались на кухонном столе, а бутылки по 1,75 литра с дешевым ромом, водкой и виски были сложены на плите, как кегли в боулинге. Оплачены они были большей частью из заоблачного месячного содержания Мередит. Мы поучаствовали более скромными вложениями. Пойло качеством повыше было спрятано в комнате Александра. Как только мы вошли, Филиппа улизнула наверх и вернулась со скотчем содовой для нас обоих. Джеймс и Александр тут же куда-то исчезли, их утянуло в толпу. В кухне собрались почти все студенты театрального. Они говорили и смеялись вдвое громче, чем требовалось, все еще давая представление, а за ними наблюдали не такие наглые зрители с художественного, языкового и философского факультетов. Вокалисты и инструменталисты, которым не терпелось покритиковать выбор музыки, и танцоры, которым не терпелось повыделываться, заполнили гостиную, где света было так мало, что они или очень смутно представляли себе, с кем танцуют, или им было наплевать. Музыка сотрясала полы. Каждая басовая нота походила на крохотное землетрясение, на шаги медленно приближающегося динозавра. Жидкость у меня в стакане рябила и колыхалась, пока Филиппа не бросила в нее горсть льда. «Спасибо», — сказал я. Лицо у Филиппа было отстраненное и рассеянное. «Ты как? Нормально?» «Порядок», — ответила она с какой-то болезненной улыбкой. «У меня жуткий синяк, но там, где никто не увидит». «По-моему, ты хорошо выглядишь», — неуклюже сказал я. На ней было что-то синяя, короткая, подчеркивавшая ее длинные ноги. К счастью, она не слишком накрасилась, и вид у нее был вполне человеческий. «Иногда со мной это случается», — отозвалась она, выдыхая и позволяя себе расслабиться. «Где вы были?» «На улице. Александр скрутил тебе косячок, если захочешь». «Благослови Бог этого грязного гедониста. Он где?» «На танцполе», — сказал я. «Охотится на первокуров, которые еще не поняли, что они геи». «Кто б сомневался», — заметила Филиппа, и вышла из кухни, ловко просочившись сквозь толпу у стола, боровшуюся за стремительно убывавшие коктейли. Я отпил большой глоток скотча с содовой, гадая, сколько продлится монтажный переход между треками. Колин и еще несколько третьекурсников остановились по пути во двор, где народ курил, болтал и ждал, когда перестанут гудеть барабанные перепонки, чтобы поздравить меня с премьерой. Я поблагодарил, и они потянулись к выходу. Колин замешкался на пороге. Я склонился к нему, чтобы расслышать, что он говорит. «Первая третьего сегодня совсем с катушек слетела», — сказал он. «Все в порядке?» «Думаю, да», — ответил я. «Пипу уронили, но она крепкая. Ты Ричарда видел? Он наверху накачивается виски, как будто только тем и жив». Мы переглянулись, отчасти с презрением, отчасти с тревогой. Оба мы слишком хорошо помнили, что случилось в прошлый раз, когда Ричард перепил. «А Мередит?» — спросил я, размышляя, не внесла ли она свой вклад в мерзкое настроение Ричарда, или винить нужно только Джеймса, Александра и меня. «Царит в саду», — ответил Колин. «Она там развесила гирлянды. По-моему, присматривает, чтобы их никто не сорвал». «Не помешает». Он улыбнулся. Мы поначалу сравнивали его с Ричардом, но сравнение не прижилось. Он играл те же пафосные роли, но вне сцены его задиристость скорее умиляла, чем бесила. «Пойдем покурим?» — спросил он. «Я уже, но найди во дворе пип». «Отлично», — сказал он и вышел вслед за своими друзьями. Я обернулся осмотреть кухню, прикидывая, куда запропастился Джеймс. Где-то сейчас, может, дольше, я бродил из комнаты в комнату, от разговора к разговору, принимал напитки и поздравления с вежливым равнодушием. Музыка в столовой так грохотала, что я едва слышал, что мне говорили. Тусклый красный свет и постоянный приток и отток тел обострили мое опьянение. И когда у меня начала кружиться голова, я направился во двор. Как только я вышел, меня засекла та игривая девица с Хэллоуина. Я резко развернулся на 180 и бежал за угол в сад. В саду... Не то чтобы это был настоящий сад, просто небольшой заросший травой пятачок с трех сторон окруженный деревьями, народу было немного. Гости стояли группками по 3-4 человека, беседовали и смеялись, смотрели на гирлянды, старательно развешанные между деревьями. Двор мерцал, как будто вечеринку решили посетить несколько сотен услужливых светлячков. Мередит сидела на столе посреди сада, положив ногу на ногу. В одной руке у нее был стакан, в другой — зубочистка, прободавшая две оливки. Она явно пила мартини, хотя все остальные довольствовались дешевым спиртным и колой. Я в сомнении остановился у края двора. Мы не обменялись и парой слов после произошедшего в гримерке, и я не был уверен, какие между нами теперь отношения. Вскоре я обнаружил, что пялюсь на ее ноги. Ее икры безупречно сужались к изящным щиколоткам и черным лодочкам на 15-сантиметровых шпильках. Я задумался, не сидит ли она на столе из-за того, что не может стоять на мягкой земле, не проваливаясь. Осознав мое присутствие, Мередит улыбнулась, казалось, без неприязни. Мальчик рядом с ней, виолончелист из оркестра, хотя я не знал, на каком он курсе, продолжал говорить, не замечая, что она отвлеклась. По мне прокатилась рябь облегчения. Мередит снова повернулась к виолончелисту, но смотрела в свой стакан, помешивая мартини оливками. Я уже собирался обратно в дом, когда меня обняла за талию чья-то рука. «Эй, привет», — сказала Рен, ласковая, как котенок. Она всегда была такой, когда выпьет. Одета она была во что-то светло-зеленое, струящееся, из-за чего походила на фею Динь-Динь. Я взъерошил ей волосы. «Привет. Тебе весело?» «Чудесно. Только Ричард ведет себя как жлоб. Я поражен. Рен сморщила нос и нахмурилась. Она так и обнимала меня за талию, и я мимолетно задумался, может ли она самостоятельно устоять на ногах. «Не знаю, что на него нашло», — сказала она с горечью, какой я раньше не слышал. «Он всегда был свиноват, но сейчас он, не знаю, злой». Слово было такое невинное, что во мне что-то шевельнулось. Я почувствовал себя кем-то вроде старшего брата, захотел ее защитить. Я прижал ее к своему боку и сказал: «Не знаю, достаточно ли тут слово «злой». А почему нет?» «Не знаю, это не просто злой, это садист. Он в последнее время лупит нас на сцене. На премьере едва не порвал мне барабанную перепонку. У Филиппа синяк размером с Австралию, а Джеймс...» Я замолчал, запоздало вспомнив, что обещал никому не рассказывать. Мои словесные и зрительные фильтры сбоили. «Что он сделал с Джеймсом?» — спросила Рен с какой-то испуганной неуверенностью. Она пыталась держаться прямо, но виски ей не давала. «Я обещал никому не рассказывать. Но он тебе скажет, если спросишь». Я вспомнил, как он покручивал прядь ее волос, и мне пришло в голову, что он сделает почти что угодно, если она его попросит. В груди у меня что-то неприятно сжалось. Рен снова нахмурилась. Ее руки, обнимавшие меня, обвисли, словно она забыла, где они. «Знаешь, он меня иногда пугает». «Джеймс?» — озадаченно спросил я. Она покачала головой. «Ричард, я боюсь, что он всерьез навредит кому-то или себе. Он просто неосторожный, понимаешь?» Я бы выбрал другое слово, но все равно кивнул. «Ты бы сказала ему. Ты, наверное, единственная, кого он послушает». «Может быть, но надо подождать до утра. Сейчас он в дрова». «Ну, — сказал я, — если он слишком пьян, чтобы встать, вечер еще может кончиться удачно». И тут у меня возникло странное чувство, будто что-то оборвалось внутри. Ричард, как бы пьян он ни был, никогда полностью не вырубался от алкоголя, только становился еще, если воспользоваться словом Рен, неосторожнее. Мередит соскользнула со стола, извинилась перед своими поклонниками, их к тому времени собралось уже четверо, с поразительной уверенностью пересекла двор, склонила голову на бок и сказала: «Ну разве вы двое не прелесть?» Стоя так близко, да еще не в самом ясном уме, я не мог на нее не пялиться. Стильное черное платье-футляр. Одно плечо голое, на втором посверкивает нитка крохотных черных бусин. В этих туфлях она была почти одного со мной роста. «Сад — просто потрясающий мир», — сказала Рен. «Да», — она улыбнулась, глядя на гирлянды. «Не хочу отсюда уходить. Судьба мне потерять двоих друзей, которых лучше нет», — она подмигнула. Из-за теней темных, сливово-фиолетовых, ее глаза почему-то казались еще зеленее. «Ты куда?» — спросил Рен. «В дом за выпивкой», — она подняла пустой стакан. «Вам принести?» — Рен икнула. «По-моему, я все». «По-моему, тоже», — сказала Мередит почти без упрека, почти по-сестрински. Она повернулась ко мне. «Оливку, Оливер?» И подняла зубочистку с последней оливкой на конце. «Оставь себе», — сказал я, не сумев подавить усмешку. «Если я ее съем, получится каннибализм». Она бросила на меня такой пронизывающий взгляд, что температура у меня поднялась градусов на 10. Потом скусила оливку с зубочистки и скрылась в доме. Я смотрел ей вслед и таращился на пустой дверной проем, пока не подала голос Рен. «Похоже, она не очень-то страдает». «Что?» «Они с Риком решили сделать перерыв», — сказала Рен, одной рукой изобразив в воздухе кавычки. «Я думала, ты в курсе». «Нет, я не знал». «Это ее идея. Он не слишком рад, но ты же знаешь, какой он. Он ни за что извиняться не станет». Рен состроила гримасу. Если бы он просто проглотил гордость, она бы, может, и передумала. О как! Рен зевнула, прикрыв рот тыльной стороной руки. «Сколько времени?» «Не знаю», — ответил я, — «поздно. У меня у самого слегка отяжелели веки. Я пойду узнаю». «Я не хочу знать». Она отпустила меня, оттолкнувшись, чтобы встать прямо. «Ладно, я тебе не скажу». Похлопала меня по руке, как собаку, потом заплетающимися ногами поднялась по ступенькам, прихватив двумя пальцами юбку. Пока мы говорили, двор почти опустел. Народ или возвращался в дом, или, надеялся я, расходился по домам. Я вышел на середину нашего садика и закрыл глаза. Ночной воздух был зябким, но меня это не волновало. Он успокоил мою горячую кожу, как бальзам, вымыл из легких дым, изгнал из головы бархатную тень Мередит. Открыв глаза, я с удивлением увидел между темными верхушками деревьев голубой просвет. На меня, ухмыляясь, глядел сверху белый месяц. Внезапно мне захотелось увидеть все небо целиком, и я решил пойти по тропинке к озеру. Но стоило мне шевельнуться, меня пригвоздил к месту голос Джеймса. «Отлично посвечена луна. Поистине луна светит со всем изяществом». Я обернулся и увидел, что он стоит позади, засунув руки в карманы. «Ты где был весь вечер?» «Честно?» «Да, честно. Какое-то время выпивал, потом меня накрыло, и я смылся наверх почитать». Я рассмеялся. «Ну ты ботан. А чё опять спустился?» «Ну, уже за полночь. Нельзя же разочаровать Александра. Сомневаюсь, что он сейчас вспомнит, что нам говорил». «Может и нет». Джеймс откинул голову, любуясь небом. «Когда его так мало, кажется, что оно от нас дальше». Какое-то время мы просто стояли, задрав головы, и молчали. Фоном глухо погромыхивал шум в замке, как звук автомобильного двигателя вдалеке. Где-то тихо ухнула сова. Я вдруг подумал, по-моему, впервые о том, насколько уединенно мы жили в замке, без чужих, без вечеринок, когда другие студенты были за полмили в холле. Только мы всемиром и деревья, и небо, и озеро, и луна, и, конечно, Шекспир. Он жил с нами, словно восьмой сосед. Старший, более мудрый товарищ, вечно вне поля зрения, но вечно в наших мыслях, будто только что вышел из комнаты. Большая мощь в поэзии небесной. Электричество мягко загудело. Гирлянды Мередит мигнули и погасли. Я обернулся в сумраке к замку. Свет на кухне горел. Музыку тоже было слышно, так что я предположил, что пробки не вышибло. Интересно, что случилось. Джеймсу было недостаточно интересно, чтобы оторвать взгляд от неба. «Смотри», — сказал он. Когда огни погасли, мы увидели звезды. Крошечные булавочные уколы белизны, разбросанные вокруг луны и мерцавшие, как пайетки. Одно бесценное мгновение — в мире стояла совершенная тишина. Потом раздался грохот, крик, и что-то в доме разбилось. Сперва ни один из нас не шевельнулся. Мы стояли, глядя друг на друга и надеясь, молча, отчаянно, бессмысленно, что кто-то просто уронил со стола бутылку или поскользнулся на лестнице или сделал еще что-то неуклюжее и невинное. Но прежде чем мы обрели дар речи, в доме завизжали. «Ричард!» — сказал я, чувствуя сердце уже в горле. «Спорю на что угодно. Мы рванулись обратно к замку по прямой, насколько могли. Дверь была распахнута, но проход загораживали столпившиеся на пороге. Мы с Джеймсом оттолкнули их в сторону, чтобы попасть в кухню, где стояли кольцом вокруг центра комнаты еще человек 10. Джеймс первым прорвался сквозь толпу, отпихнув двух лингвистов-второкурсников. Я был слишком пьян, чтобы оценить расстояние, и врезался в него, когда он остановился, но плотная толпа вокруг позволила нам обоим устоять на ногах. Виолончелист, который до этого разговаривал с Мередит, сидел на полу, скорчившись и прижав руку к лицу. Между пальцами у него капала кровь. Филиппа присела рядом с ним на корточки, держась только на пальцах среди сверкающего битого стекла. Мередит и Рен стояли перед Ричардом, и все трое орали одновременно. Их слова накладывались друг на друга, неразличимые, как музыка и смех, доносившиеся из соседней комнаты. Александр маячил в дверях за спиной у Ричарда, но он висел на колене и был явно не в состоянии вмешаться, так что мы с Джеймсом протолкались вперед, чтобы рассудить спор. «Что случилось?» — прокричал я, чтобы меня было слышно сквозь ор. «Ричард!» — ответила Филиппа, злобно глянув на него через плечо. «Спустился и втащил ему!» «Какого черта? С чего?» «Наблюдал за двором из окна наверху!» «Успокойтесь все!» — велел Джеймс. Рен затихла, но Ричард и Мередит не обратили на него внимания. «Ты с резьбы слетел!» — орала она. «Тебя в смирительную рубашку надо!» «Может, одну на двоих поделим?» «Это не шутки, твою мать! Ты мог ему зубы выбить!» Парнишка на полу застонал и склонился вперед. Из угла его рта висела нитка кровавой слюны. Филиппа резко поднялась и сказала. «По-моему, и выбил. Его в медпункт надо». «Я его отведу», — сказал Колин. Он прислонил Александра к дверному косяку и, обойдя Ричарда по широкой дуге, прошел через кухню. Мы с ним и с Филиппой втроем подняли виолончелиста на ноги, положили его руку на плечи Колина. Не успели они выйти, Ричард и Мередит возобновили свой скандальный матч. Мередит. «Теперь ты доволен?» Ричард. «А ты?» «Прекратите оба!» Голос Рен взвился опасно высоко. «Просто прекратите, ладно?» Ричард обернулся к ней, и она опасливо шагнула назад. «Это тебя не касается, Рен». «Нет», — резко сказала Филиппа. «Благодаря тебе это нас всех касается». «Не будь сукой, Филиппа». Мы с Джеймсом оба подались вперед, но Мередит заговорила первой, и Ричард застыл. Только мышцы между его плечами вздулись и напряглись. «Не смей с ней так говорить! Повернись и посмотри на меня!» — сказала она. «Прекрати на всех наезжать, как сраный школьник, и посмотри на меня!» Он повернулся и так внезапно качнулся в ее сторону, что все отпрыгнули. Но Мередит не шелохнулась, то ли осмелела, то ли спятила. «Рот закрой!» — начал Ричард, но она не дала ему продолжить. «Или что? И мне зубы выбьешь?» — спросила она. «Ну, давай! Слабо?» Я решил, что, возможно, осмелела и спятила — это не взаимоисключающие вещи. «Мередит?» — осторожно произнес я. Ричард развернулся ко мне, и Джеймс с Филиппой шагнули ближе, смыкая ряды. «Не искушай», — сказал он. «Тебе в медпункт отправят частями». «Отойди!» — Мередит толкнула его, ударив в грудь обеими руками с глухим стуком. Прежде чем она успела отстраниться, он сгреб ее запястье. «Дело не в нем. Ты делаешь вид, что дело в нем, потому что меня ударить не можешь, а тебе просто не втерпешь кого-нибудь ударить». «Тебе бы этого хотелось, да?» — сказал Ричард, дергая ее к себе. Она выкручивала руку из его захвата, пока у нее не побелела кожа. «Чтобы я тебя слегка отделал, чтобы всем было на что посмотреть. Мы же все знаем, как ты любишь, когда на тебя смотрят, шлюха!» Мы вшестером тысячу раз называли Мередит тем или иным синонимом слова «шлюха». Но сейчас все было чудовищно иначе. Казалось, все затихли, несмотря на то, что в соседней комнате грохотала музыка. Ричард ухватил Мередит за подбородок, поднял ее лицо к себе. «Что ж, какое-то время было весело». Последняя тонкая ниточка моего сомнения лопнула. Я бросился на него, но Мередит стояла ближе. Все вскрикнули, когда она наотмашь ударила его по лицу. Совершенно не как на занятиях у Камила. Не точно, не выверенно. Дико и яростно, с намерением причинить как можно больше боли. Ричард выругался, но прежде чем он смог до нее добраться, в него, как пара полузащитников, врезались Джеймс и Александр. Даже их общего веса не хватило, чтобы сбить его с ног. Он продолжал матерно реветь, цепляя Мередит за все, до чего мог дотянуться. Я обхватил ее за талию, но Ричард уже сгреб прядь ее волос в кулак, и она закричала от боли, когда он дернул ее к себе. Оторвав Мередит от пола, я развернул ее прочь от Ричарда, уронил себе на грудь и, потеряв равновесие, воткнулся в Филиппу. Ричард, Джеймс и Александр отшатнулись и повалились на шкафчики, и человек пять бросились их ловить, чтобы они не упали на пол. Ладонью я убрал волосы Мередит со своего лица, крепко обхватив ее рукой и точно не зная, защитить ее хочу, удержать или и то, и другое. «Мередит», — начал я, но она ударила меня локтем в живот и оттолкнула. Я пошатнулся. Филиппа схватила меня за рубашку и вцепилась, словно боялась того, что я могу сделать, если она меня отпустит. Мередит смотрела мимо нас, прямо на Ричарда, прижав руки к бокам и тяжело дыша. Он медленно поднялся. Джеймс уже отстранился, а те немногие, кто так и держал Ричарда, поспешно убрали руки. Александр вполголоса ругался, кончиками пальцев касаясь окровавленной губы. Все взгляды были прикованы к Мередит. Но это было не то внимание, к которому она привыкла. Все ее чувства были написаны на лице. Стыд, ярость, парализующее неверие. «Ублюдок», — сказала она. Развернулась и прошла мимо нас с Филиппой, разогнав по дороге к лестнице перепуганных первокурсников. Мы с Ричардом стояли лицом друг к другу, как фехтовальщики без оружия. Краем глаза я увидел, как Александр потянулся за салфеткой вытереть рот. Я слышал, как всхлипывает Рен, но этот звук доносился издалека. Джеймс стоял рядом с Ричардом, как тень, глядя на меня глазами контуженного, отчасти со страхом, отчасти с негодованием. Кожа моя топорщилась злостью, пойманной, туго натянутой тканью рубашки. Я хотел причинить Ричарду боль, как он Мередит Джеймсу, любому из нас, кто дал бы ему хоть полповода. Покосился на Филиппу, потому что не верил, что смогу на него не наброситься, как и она. «Я пойду», — напряженно произнес я. Она кивнула и выпустила мою рубашку, а я не стал мешкать. Толпа расступилась передо мной так же, как перед Мередит. Я свернул в коридор между кухней и столовой, прижался спиной к стене и стал медленно дышать носом, пока не перестала кружиться голова. Я даже не понимал, от чего не в себе — от виски, от травы или от воющей ярости. Глубоко вдохнул последний раз, потом поднырнул под притолоку и вышел к лестнице. «Мередит», — в третий раз произнес я. Она была одна на середине лестничного пролета. За стенами приглушенно гудела музыка. Из кухни сочился теплый розовый свет. «Оставь меня в покое!» «Эй!» — я поднялся на 3 ступеньки. «Подожди!» Она остановилась. Ее рука на перилах дрожала. «Чего? Я закончила и с этой гребаной вечеринкой, и со всеми ними внизу. Чего тебе надо?» «Я просто хочу помочь». «Неужели?» Я посмотрел на нее снизу вверх. Платье в беспорядке, руки скрещены на груди, раскрасневшееся лицо, и ощутил тихий болезненный удар в глубине живота. Какая же она упрямая. «Забей», — сказал я и повернулся, чтобы спуститься. «Оливер?» Я стиснул зубы, опять повернулся к ней. «Да». Сперва она молчала, просто яростно на меня смотрела. Волосы у нее были растрепаны, в них запуталась сережка там, где ее схватил Ричард. Тот маленький разрыв посредине меня приоткрылся шире и начал гореть, кровавый, чувствительный, красный и воспаленный. «Ты правда хочешь помочь?» — спросила она. Вопросом это было лишь наполовину, и наполовину прощупыванием, настороженной готовностью к ответу. «Да», — повторил я. Слишком горячо. Меня задело ее сомнение. Ее лицо озарилось тем же откровенным бесстрашием, с которым она смотрела на меня в гримерке. Одним порывистым движением она преодолела разделявшие нас 3 ступеньки и поцеловала меня. Поймала, крепко обхватив обеими руками за затылок. Я был ошарашен, но не шелохнулся, забыв обо всем, кроме неожиданного жара ее губ, опалившего мои. Мы отстранились на дюйм глядя друг на друга расширенными, обезоруженными глазами. Ничто в ней никогда не казалось простым, но в этот момент она была именно такой, простой, близкой и красивой, слегка всклокоченной, немного раненой. Мы снова поцеловались, уже нетерпеливее. Она раздвинула мои губы, забирая дыхание прямо у меня изо рта, толкнула меня так, что я попятился и налетел на перила. Я стиснул ее зад и прижал к себе, готовый ощутить ее всю. Плотный шум музыки за стеной прорезал незнакомый голос. «Нифига себе!» Мередит разомкнула контакт, оторвалась от меня, и я едва не потерял равновесие от внезапного исчезновения ее тела. Какой-то безымянный первокурсник стоял у подножья лестницы со стаканом в руке. Переводил взгляд с меня на Мередит с тупым расфокусированным удивлением. «Нифига себе!» — повторил он и, шатаясь, поплелся на кухню. Мередит потянулась и взяла меня за руку. «Ко мне», — сказала она. Я бы пошел за ней куда угодно, и мне было наплевать, кто знает, Ричард, который заслуживал куда худшей кары, чем такое мелкое предательство, или еще кто. Мы поднялись по лестнице в спешке, неуклюже. Нам мешали ее высокие каблуки, то, что я был пьян, и наше дурацкое нежелание оторваться друг от друга. Бегом пронеслись по коридору второго этажа, влетая в стены и снова сливаясь губами, пока не ввалились к ней в спальню. Она захлопнула дверь и защелкнула замок. Мы скорее сшиблись, чем обнялись. Всю эту лихорадочную сцену пронизывали вспышки боли. Она вцеплялась мне в волосы, прихватывала зубами мою нижнюю губу, передергивалась, когда грубая щетина на моем подбородке царапала ей горло. Басы из столовой внизу бились, сопровождая происходящее, как какой-то дикарский туземный барабан. «Ты офигенная!» — произнес я в ту долю секунды, пока мог говорить, когда Мередит стягивала мою рубашку через голову. Она отшвырнула рубашку в сторону. «Да, я знаю». То, что она знала, каким-то образом заводило больше, чем если бы она притворялась, что не знает. Я нащупал молнию на боку ее платья и сказал: «Отлично, я на всякий случай». Остальная одежда была снята и небрежно отброшена. Все, кроме белья и туфель Мередит. Мы целовались, задыхаясь и вцепляясь друг в друга, так, словно боялись отпустить. У меня кружилась голова, пол качался и кренился, всякий раз стоило закрыть глаза. Одной рукой я провел от ямочки на затылке Мередит до крестца. Кожа ее под моими пальцами полнилась электричеством. От теплого шелковистого прикосновения ее губ к уху я застонал и прижал ее покрепче. Опьяненный, подсевший, злой на себя, что притворялся, будто не хочу ее. Мы были на полпути к постели, когда в дверь ударил кулак, так что она заходила в проеме. Еще удар, потом еще, будто в дверь бился атакующий баран. «Открой дверь! Открой дверь, твою мать!» «Ричард!» Я отшатнулся, но Мередит быстро обхватила меня за шею. «Пусть колотит в дверь хоть всю ночь, если хочет. Он ее выбит», — сказал я, и эти слова исчезли между ее губами, прежде чем покинули мои. Я забыл свою мысль, не успев ее закончить. Сердце у меня дико колотилось. «Пусть попытается». Мередит толкнула меня на кровать спиной вперед, и я не стал возражать. После этого все распалось и перемешалось. Ричард молотил в дверь, орал, ругался и угрожал, но я его едва слышал. Его голос был лишь частью тяжелого ритма. «Я убью вас, убью, клянусь, я вас обоих убью». Слушать было совершенно невозможно, когда между ним и мной была Мередит, осязаемая, дурманящая, и одного глотка ее дыхания хватало, чтобы заглушить это буйство. Ричард затих, как финал плохой песни. И я не знал, ушел он или я оглох для всего, кроме Мередит. Голова у меня была такой легкой, что если бы не вес Мередит на мне, я бы мог улететь. Понемногу, по чуть-чуть, Мой мозг и тело восстановили связь. Я позволил Мередит еще немного делать, что она хочет, потом перекатил ее на спину и прижал, не желая полностью ей подчиняться. Когда я свалился рядом с ней на матрас, мышцы у меня под кожей дрожали мелкой дрожью. Нам было слишком жарко, чтобы касаться друг друга, так что мы лежали, перепутавшись только ногами. Наши судорожные вдохи становились длиннее, глубже. А потом сон быстро утянул меня вниз, как гравитация.